транспортом мне сегодня везло. Я добрался до Коти минут через 40. Позвонил в дверь. Котя открыл не сразу и уставился на меня с нескрываемым любопытством. — Котя, это я, Кирилл, — сказал я. — Помнишь? Мы вчера квасили, — пробормотал Котя. — Пока помню, входи. И все-таки таращился он на меня нехорошо. Не как на чужого, но как на очень-очень странного знакомого. — Так ты помнишь? — уточнил я. — Происходит какая-то чертовщина. Стал звонить знакомым. — Пошли к компу, — сказал Котя. — Прочитай, что там написано. Я послушно прошел к компьютеру. На экране был открыт какой-то текст. Я вопросительно посмотрел на Котю. — Читай с самого начала, — велел он, плюхаясь на диван. Пролистав текст к началу, я послушно начал читать. Индивидуальная тренировка. Семен Макарович, 40-летний учитель физкультуры, внимательно смотрел на не по годам развитых восьмиклассниц, занимающихся в школьном спортзале. К нему подошла Юля и сказала: «Никак у меня не получается сесть в шпагат». «Значит, будет у тебя тройка в четверти», — ответил Семен Макарович. «Гибкости у тебя не хватает». Юля, признанная школьная отличница, побледнела. «Только не тройка, Семен Макарович, неужели ничего нельзя сделать? Почему же можно?» «Зайди ко мне после занятий. Проведем с тобой индивидуальную тренировку по развитию гибкости». Я посмотрел на Котю. Тот поморщился. «Это я халтурку одну делал, когда ты позвонил. Дальше читай». Занимательная история 40-летнего учителя и негибкой отличницы и в самом деле оборвалась. Так мне и не удалось узнать, какими методами старый нимфоман собирался развивать и без того не по годам развитую школьницу. Зато дальнейший текст казался уже напрямую меня. «Только что мне позвонил старый приятель Кирилл Максимов. Странное дело, я его не узнал. А ведь накануне мы с ним просидели весь вечер за бутылочкой коньяка. За двумя», — уточнил я. «Только когда он начал это напоминать, я его вспомнил. И вспомнил как-то странно. Вроде бы вчерашний день весь помню. И как работал, помню. И как выпивал с кем-то вечером тоже. А вот с кем совершенно из головы вылетело, пока Кирилл не позвонил. И лицо его с трудом вспомнил. И вообще все, что с ним связано, в голове путается. Тут помню, а тут не помню». «Слишком много помню», — сказал я. «За стилем не следишь, литератор». «Мне не до стиля было», — огрызнулся Котя. «Читай». Далее Котя довольно подробно описал нашу вчерашнюю беседу и мои злоключения. Прерывался текст на фразе: «И у меня сильное подозрение, что если бы Кирилл позвонил на полчаса позже, и я не успел записать этот текст, то я бы его уже не узнал». Я вздохнул и повернулся вместе с креслом к Коте. «Пока о тебе думаю», — уныло сказал Котя, — «вроде бы все нормально. Помню и тебя, и все, что с тобой связано. А вот стоит отвлечься». Я отошел, кофе себе сделал. Вернулся, собирался продолжать про учителя физкультуры. Смотрю, на экране какой-то левый текст. Стал читать, снова вспомнил. Но как в тумане все. «Котя, что происходит?» — спросил я. «Ты сам все помнишь?» — с надеждой спросил он. «Все. Это меня забывают. Родители вроде бы помнят. Анька, еще несколько девчонок». «Те, с кем у тебя наиболее крепкий эмоциональный контакт», — заключил Котя. «В смысле?» «Те, кто тебя постоянно вспоминает. Это не дает им тебя забыть. Ну, быстро, во всяком случае. Мы ведь все постоянно все забываем. Это нормально. Если информация лишняя, если не используется, то мозг ее стирает. Ну, или откладывает куда-то в долгий ящик. У меня на компьютере такая же система стоит, периодически спрашивает. В этой программе не пользовались уже полгода. Она вам нужна или ее можно стереть? Так что все нормально, только слишком быстро происходит. Будто у тебя склероз». «При чем тут я? Я все помню. Склероз у моих друзей». «Такого не бывает», — мрачно сказал Котя. «Слушай, Кирилл, ты хороший человек, очень мне симпатичен, но только я не собираюсь о тебе постоянно вспоминать. Ты это учти. А если вспоминать не буду, то забуду начисто, и никакие записки не помогут». «Я от тебя подвигов не требую», — пробормотал я. «Хочешь, сотру твои писульки и уйду». Котя некоторое время размышлял. «Скорее всего, чтобы потрепать мне нервы». «Нет, погоди, мне интересно. Ты сегодня чем занимался?» «Обошел толпу бюрократов», — начал перечислять я. Котя внимательно слушал, кивал. Потом спросил: «В церковь не пробовал сходить?» Я вытаращил глаза. Котя воинствующим атеистом не был, но и в Бога не верил. «Ты чего?» «А чего? Я не атеист, я агностик». А любой агностик теоретически допускает существование высших сил. Раз уж пошла такая мистика... Нет, не ходил. Так, сам помолился. С легкой стыдливостью признался я. Надо сходить, решил Котя. Точно, точно. Потому что больше я никаких выходов для тебя не вижу. Мы помолчали. Коть, мне нужна помощь, сказал я наконец. Может, и впрямь мистика. У тебя нет знакомых экстрасенсов? Откуда? Ну, ты же сам, когда не «о» пишешь о всякой чертовщине, общаешься. Чего? Да я с такими же охламонами и общаюсь. Ты думаешь, я хожу по шарлатанам-экстрасенсам, а потом о них пишу? Ты еще предположи, что я с овчарками трахаюсь, а потом это описываю. Все из головы, Кирилл. Все это гонило на потребу публики. Нет никаких настоящих экстрасенсов. Ну или я их не знаю. Тогда мне и впрямь только в церковь осталось пойти, сказал я. Подожди, знаю я, к кому пойдем. Я вопросительно посмотрел на Котю. К Дмитрию Мельникову, а? Хорошо я придумал? А ты что, с ним знаком? Удивился я. О, и тебя склероз коснулся, захихикал Котя. Знаком. Не то чтобы очень, но Мельников мужик внятный и компанейский. Только надо будет с коньяком прийти. Дмитрий Мельников был человеком редкой профессии. Вот уже лет 20 он работал писателем-фантастом и, видимо, на этом поприще преуспевал. Во всяком случае, жил знаток инопланетных чудовищ и отечественных вампиров в новом высотном доме на Кутузовском с чистым подъездом и бравым детком-вахтером, судя по выправке и въедливому взгляду, служившим раньше охранником в лагерях. Квартиру Мельников имел огромную и богато обставленную, да и сам выглядел вполне благостным. Я всегда подозревал, что человек, герои которого зубами гнут арматуру, а пинком ноги прошибают бетонные стены, должен иметь не слишком-то геройское телосложение. Мельников и впрямь оказался человеком средних лет, среднего роста и средней плечистости, зато с изрядным брюшком. Котю, однако, он принял вполне благосклонно. Я тоже был удостоен рукопожатия с властителем дум, наивных подростков и романтических девиц. «Проходите в кабинет, ребята», — демократично предложил Мельников. «Хотите, тапки надевайте». Где-то в недрах квартиры звякала посуда, конючил что-то детский голос, тявкала собака. Но за массивными дверями кабинета сразу стало тихо. Что-то мурлыкал пижонский проигрыватель, весь прозрачный, так что было видно, как крутится внутри диск, и перемигиваются наверняка ненужные, только ради эстетики понапиханные светодиоды. «А внутри у ней неонка», — пробормотал я. Мельников обратно уставился на меня. «О, как приятно встретить образованного человека! А то до чего дошло? Классику никто не помнит!» Процитировал Стругацких без кавычек, сделал, так сказать, литературный комплимент, а читатели стали хвалить фразу как мою. Настроение у меня было и без того не очень. По крайней мере, у читателей хороший вкус. Мельников замолчал. Кажется, решал, не стоит ли обидеться и выставить меня вместе с Котей. Не выставил, пробурчал. К вкусу бы еще общую начитанность. Ну, как можно упереться в одного автора и читать только его? Пусть даже меня. Котя хихикнул. Достал из пакета, на который Мельников уже успел покоситься, бутылку коньяка. «Понятно», — сказал Мельников, открыл шкаф, в котором оказался бар, и не пустой. Извлек бокалы, поставил на стеклянный журнальный столик возле дивана, подумал и спросил. «Как я понимаю, вы не только пить пришли?» «Очень нужна ваша помощь», — сказал Котя. «У Кирилла такая странная ситуация». «Я не издатель», — быстро ответил Мельников. «Могу подсказать, куда обратиться с романом». «Нет, что вы, Кирилл не пишет», — замахал руками Котя. На лице Мельникова отразилось явное облегчение. Он спросил, «А чем я тогда могу помочь? Единственное, в чем я профессионально разбираюсь, — это литература. Конкретизирую, фантастика». «История у Кирилла приключилась фантастическая», — начал Котя. «Да что я, Кирилл сам расскажет». Писатель-фантаст без всякого энтузиазма посмотрел на меня. Я вздохнул, сел на диван, взял в руки бокал с коньяком и начал рассказывать. «Вчера я пришел домой с работы, живу один, ну, почти один, у меня собака есть». Минут пять писатель откровенно скучал. Потом на его лице появилось легкое любопытство. Странно, для того, чтобы пересказать самые наполненные событиями сутки из своей жизни, мне потребовалось всего четверть часа. Хорошая история, — Мельников плеснул себе еще коньяка. Так это замысел вашего... — Это случилось со мной, на самом деле, — мрачно сказал я. Так и думал, что фантаст будет не лучшим советчиком. Фантасты в чудеса верят еще меньше, чем проститутки в любовь. — Дмитрий Сергеевич, так и есть, — подтвердил Котя. — Покажите мне ваш паспорт, — попросил Мельников. Я пожал плечами. Ну, чем ему помогут мои документы? Но все-таки достал и протянул паспорт. — Скажите, Кирилл Данилович, — изучая паспорт, сказал Мельников, — а как вы довели документ до такого состояния? В вашей ситуации, выхватив паспорт, я уставился на страницу с фотографией. Паспорт как паспорт, вот только очень бледный шрифт. И фотография будто выцветшая. И страницы хрупкие, пожелтевшие. «Еще вчера он был нормальный», — сказал я. «Глянь». Протянул паспорт Коте. Тот с ужасом уставился на блеклые строчки. «Любопытно», — сказал Мельников с нескрываемым удовольствием. «Дайте-ка сюда». Он еще раз внимательно изучил паспорт, пролистал, хмыкнул. «Чего еще?» — спросил я. «А вы знаете, Кирилл, что вы нигде не прописаны?» — спросил Мельников. Страница с пропиской и впрямь оказалась пустой. Как я не смотрел на нее под ярким светом лампы у окна, под углом и на просвет, никаких следов штампа не было. «Тяжело в Москве без прописки», — вздохнул Котя. «Можете временную регистрацию получить?» «Да шучу, шучу, успокойся». Мне было не до шуток. Я спрятал паспорт в карман, посмотрел на Мельникова. «Итак, надо исходить из того, что ваш рассказ правда?» — спросил Мельников. Я кивнул. «И вы хотите моего совета, как человека, выдумывающего всякие неправдоподобные истории?» Я снова кивнул. Мельников откинулся на спинку дивана, опер локоть на кожную подушку, задумчиво покрутил в руке бокал с коньяком. «Если бы я был Стругацкий А и Б, — начал он, — то я бы придумал так. Я бы придумал, что вы человек совершенно ненужный в жизни, никчемушный, вы уж только извините, это все для примера». «Ничего, продолжайте», — попросил я. «И вот сама жизнь, сама реальность принялась вас исторгать из мироздания. Постепенно стираются все ваши следы. Вначале бюрократические бумажки, потом воспоминания случайных знакомых, потом воспоминания друзей и родных. И кончилось бы это...» Он на миг задумался, потом кивнул. «Кончилось бы это тем, что вы истаяли бы, превратились в неощутимого и забытого всеми призрака. Примерно так.